Глава 12. Катя. «Вер, ты где?» Спрашиваю, поворачиваясь вокруг своей оси, чтобы осмотреться по сторонам. «Я около эскалатора покупаю круассан. Голодная, капец! Тебе взять? А ты где уже?» Тараторит в ответ подруга. «Мы миллион лет не выбирались с ней вот так куда-то после работы. То у нее нет времени, и все внимание занимает муж и подготовка к родам, то у меня тоже нет времени, и все мысли занимает бывший муж. Чтобы, наконец, вытравить его из моей головы и души, я загрузила себя работой и дополнительными сменами. Так, что еле ноги волочу, когда возвращаюсь домой. Зато засыпаю теперь моментально. Стоит только головой коснуться подушки, и я в руках Морфея. Он меня, кстати, щадит. Голый и одетый тоже, Городецкий мне больше не снится. Я уже внутри. Вижу тебя. Иду». Говорю и отключаю вызов. Вера в белом вязаном свитере и голубой шелковой юбке миди выглядит как снегурочка. Ей очень идет беременность. Она сделала ее мягче и определенно счастливее. Вон как сияет, улыбаясь то ли мне, то ли своему пухлому круассану с ветчиной и сыром, зажатому в руке. «Ты точно есть не хочешь?» «Вообще нет аппетита». «Но ты не против, если я поем? Эта булка такая вкусная!» Закатив глаза от удовольствия, бормочет с набитым ртом Вера. Смеюсь, разматывая шарф и расстегиваю пальто. Кафе, где подруга решила перекусить, совсем небольшое и оборудованное скорее на ход ноги. Долго здесь посетители не задерживаются, скорее берут что-то перекусить и дальше бегут по своим делам. Но несколько столиков имеется, и мы решаем занять один из них. Ешь, конечно, а я возьму себе чай. Последнее время кусок в горло не лезет. То ли от усталости, то ли от того, что, как подумаю о Городецком, я это почти постоянно, сразу приступ тошноты накатывает. Мое спасение — это сладкий чай и свежие помидоры. Вот их могу есть килограммами. А зимой вкусные помидоры еще поискать надо. Все больше похожие на пластмассу. Возвращаюсь за столик со стаканом облепихового чая. Вера успела умять свой ужин и довольно поглаживает живот, стряхивая с него крошки слоеного теста. «Эта девочка внутри меня настоящий троглодит!» «Конечно, у нее сейчас самый рост!» — говорю, улыбаясь. Вере рожать примерно через 4 недели по ПДР. Шахов наконец-то вытолкал ее в отпуск, и мы почти не пересекаемся больше в клинике. У меня есть несколько подруг еще со времен школы-интерната, в которую нас отправляли учиться из детского дома. Еще одна подруга с ординатуры, но она сейчас работает в Сочи, и мы почти не видимся. Поэтому встреча с Верой моя отдушина. Хочется сохранить наши отношения даже после того, как она родит малышку. «Как у тебя дела?» — спрашивает Вера, подперев щеку ладошкой. «Выглядишь усталой». Тимур говорит, ты набрала себе лишних смен в приемном отделении. Ты ведь в курсе, как он к этому относится? Еще и в приемном? Серьезно? Им нужна помощь. 2 человек уволилось. Надя в отпуске. Ты скоро родишь. Рук не хватает. А мне делать нечего. Меня дома никто не ждет. Только Жирок. Поэтому, пока могу, работаю. Говорю бодро, но к концу фразы рот сводит от зевоты. Вера заливисто смеется, тряся головой. Ее волосы, уложенные светлыми волнами, покачиваются в такт. «Как бы мой муж не отправил тебя в принудительный отпуск с твоей переработкой! Когда он сделал так с тобой, вы сошлись, и вот результат! Мне кажется, Тимур больше не рискует никого отправлять принудительно в отпуск, а то так кадров не останется в клинике!» «Ты слышала? У Минаева внук родился!» Подавшись вперед, шепотом произносит Вера. «Это тот, которого его сын признавать не хотел?» «Да, история, конечно, странная». Мы немного сплетничаем об общих знакомых, а затем поднимаемся на 3-й этаж в торговом центре, где расположены детские магазины. Вере нужно что-то докупить для малышки. Я просто составляю ей компанию и присматриваю подарок им с крошкой. Оглядываюсь по сторонам, и мое сердце замирает. В стеклянный лифт заходит высокий, мускулистый мужчина в черном костюме и белой рубашке. Я вижу сначала только размах его плеч и коротко стриженный затылок. Нутром чувствую, что это Городецкий. Только на него у меня все рецепторы оживают, а интуиция кричит об опасности. Мужчина держит около уха телефон и, нажав на кнопку внутри кабины, разворачивается. Бам, бам, бам. Так стучит мое сердце, когда наши взгляды с Данилом пересекаются, и весь мир замедляется. Его голубые пронзительные глаза впиваются в мои, брови приподнимаются в немом удивлении. В следующую секунду лицо становится нечитаемым, холодным. Он чужой. Несмотря на наш бурный, спонтанный секс. Он чужой для меня мужчина. Только вот я не могу отвести от него взгляда. 12 лет ни одной встречи, ни одного пересечения. Словно жили в разных мирах. И вот уже вторая случайная за месяц. Так разве бывает? Вселенная, что это за насмешка? Мы смотрим друг на друга до тех пор, пока кабина лифта не уплывает вниз. И только тогда я вновь могу дышать. Ничего не замечающая Вера лопочет что-то про прелестные розовые носки по акции и утягивает меня внутрь большого детского магазина, где я готова разрыдаться горькими слезами в окружении милых маленьких вещей, прижав ладонь к собственному, абсолютно плоскому животу.